тесты приводит к тому, что я начинаю волноваться. Ага, не отвечу ли я хуже, чем эти люди, не отвечу ли я неправильно. Я начинаю смотреть, как они отвечают, чтобы соотнести свои ответы с их ответами. Вот он, внешний фактор. Опять же, это постоянная ошибка. Вот сам факт того, что сажают группу людей для того, чтобы проводилось тестирование, это уже тот фактор, который ведет к разного рода ошибкам. Это те постоянные и те искажающие переменные, кстати, можно сказать, которые можно предвосхитить и которые известны. Но есть и масса случайных ошибок. Опять же, если мы даем тестирование, которое проводится по каким-то материалам, то эти материалы могут быть разной степени четкости. Ну, мы очень часто ксерили материалы, получали копии, и какие-то копии размытые. Соответственно, я трачу время, чтобы прочесть, для того, чтобы понять. Это, опять же, лишнее волнение. Или я рассматриваю это как неуважение к себе, что вот соседу дали хороший вариант вопросов, а мне дали, я разобраться не могу. Значит, там сосед ценит лучше, чем меня. Совершенно случайная предсказуемая ошибка. Это мое субъективное мнение. Ну, так получилось. Но она будет ли на результаты. Опять же, случайная ошибка. Если человек думает о чем-то другом, например, бухгалтер думает о том, что ему завтра сдавать отчет в налоговую инспекцию, а тут вместо того, чтобы им заниматься, мне какие-то тесты дают, я совсем о другом думаю. У меня совсем другое направление мысли. И, естественно, меня не интересует. Я просто уже очень отделываясь ставлю ответ на вопросы на тесты. И, естественно, результат будет неадекватен. Ну и опять же, то, что касается случайных ошибок, вот проводится тестирование. А на улице какой-то шум, а на улице ездят машины, а на улице играет музыка. И, естественно, это переключает мое внимание. Я ухожу от теста к тому, что непроизвольно отвлекает мое внимание. Это те погрешности, которые действительно случайны, которые невозможно все предвидеть, но их необходимо учитывать для получения результата. Итак, давайте с вами подведем предварительные итоги, которые касаются научного метода, научной методологии, о чем мы с вами говорили. Мы рассмотрели критерии научности в организационном поведении, то, как строится программа исследования, как осуществляется сбор данных, что такое объект исследования, предмет исследования, как осуществляется проверка валидности, надежности и результатов. Когда мы получаем результаты проведенного исследования, именно на эти пункты мы должны обратить внимание. Для того, чтобы исследование ответило на те вопросы, которые мы поставили как заказчики перед проводящим провайдером, и чтобы мы получили те результаты, которые были нужны. Если мы будем знать вот эти основные пункты, эти основные критерии, на которые следует обращать внимание, то тогда уже мы сможем оценить, насколько результаты тестирования, насколько результаты организационного исследования, проведенные в нашей организации, действительно относятся к нам, насколько окупаются те средства, которые мы вложили в исследование, с теми результатами, которые мы получили, насколько эти результаты могут оказаться нам полезны и насколько они будут содействовать развитию организации и росту ее конкурентоспособности, увеличению продаж, увеличению развития своей сферы ниш, своего развитию своей коммерческой ниши. Однако это то, что касается методологических аспектов. Теперь нам следует поговорить о том, какие существуют подходы в организационном поведении, какие существуют концепции, зарекомендовавшие себя, которые базируются вот на тех критериях, о чем мы с вами говорили, которые были исследованы согласно той методологии, что мы с вами обсудили, и которые действительно дают нам уже не просто результаты, а которые дают способы воздействия и способы исправления ситуации, которая возникла в нашей компании. В данном случае речь идет о в данном случае мы с вами поговорим о когнитивных и бихевиоральных подходах, которые сегодня наиболее часто используются в организационном поведении. Итак, мы с вами рассмотрели методологические подходы научного исследования организационного поведения. Теперь мы знаем, на какие переменные, на какие критерии следует обращать внимание, когда мы анализируем те материалы, которые представлены нам исследовательскими организациями с точки зрения анализа и изучения организационного поведения в нашей организации. То есть мы теперь можем ответить на вопрос, что следует изучать и как следует изучать. Но вот тут наступает как раз самое интересное различие между научным подходом и прагматическим, практическим подходом. То, что касается научного подхода, в принципе, на этом можно и остановиться, потому что научный подход, он заинтересован в предоставлении инструментов исследования, способов получения результатов. Когда мы говорим с вами о практике, естественно, нам этого недостаточно. Это все очень интересно, это все очень хорошо. Однако перед нами, как прагматиками, стоит простая цель. Мы должны получить конечный результат. У нас есть наша компания. Мы хотим увеличить ее производительность. Мы хотим занять новое, более высокое место на рынке. Мы хотим войти в определенные рейтинги. Мы хотим объединиться с какой-то компанией против какой-то компании, либо для достижения тех либо иных коммерческих целей. Поэтому после вопроса «как делать?» и «что делать?», что, конечно, очень хорошо и интересно, большая значимость придается другому вопросу. Какие существуют способы изменения сложившейся ситуации? Здесь, опять же, научные подходы оказываются полезными, они могут оказать нам содействие и пользу. Однако, то, что касается научных изысканий, это все-таки поиск неких общих ответов, общих абстрактных описаний того, что можно делать, как можно делать и зачем можно делать. Нас будет и, конечно, эти самые подходы можно использовать, однако перед нами возникает один вопрос. Мы не занимаемся исследованиями. У нас есть конкретное дело, у нас есть конкретный бизнес. И вот теперь мы хотим применить эти замечательные научные результаты к нашему конкретному бизнесу.